Трофалаксис. С тех пор, как мамаша с папашей отошли в мир иной, моя квартира изменилась. Я внес необходимые поправки в обиход. Теперь все подчиняется только моим правилам. Мне больше нет надобности делать так, как велит мать. Не надо раскладывать одежду по полкам и ящикам или убирать в шкафчик еду. Не надо платить за электричество и воду. Вечерами я вполне довольствуюсь свечами, а ванная оказалась отличным местом для хранения книг. Я стараюсь мыться не слишком часто, поскольку мне доставляет удовольствие густой аромат того естественного одеколона, что за некоторое время вырабатывается моим телом, особенно в самые жаркие месяцы. Мне нравится незаметно нюхать собственные подмышки, когда я еду в поезде. Также я обнаружил, что это обеспечивает мне куда больше личного пространства в набитом транспорте, нежели другим токийцам. Я испускаю особенную ауру. Люди меня боятся и держатся поодаль. Когда же у меня все-таки возникает надобность помыться, то я считаю, что баня Сенто за углом более чем соответствует моим нуждам. Я здоровенный мужик, наделенный большущим пенисом. Понимаю, что глупо этим гордиться. Но, тем не менее, когда я захожу голым в купальню, мне приятно встречать удивленные взгляды других мужчин при виде колыхающегося у меня между ног гигантского члена. Чаще всего это внушает им такое чувство неполноценности, что они торопятся поскорее уйти, оставив весь бассейн в моем распоряжении. Нет, с тех пор, как мамаша с папашей почили, все у меня пошло намного лучше. И я был счастлив проживать свою новую жизнь в старой квартире. До тех пор, пока не появились эти маленькие черные гаденыши. Они пришли и все испортили. Придя домой, я замечаю, что число муравьев сильно возросло. С каждым разом, как я проверяю, их появляется все больше и больше. Они вползают через узенькую трещину во входной двери. Там валяются дохлые тушки тех, которых я побрызгал утром, но живых к этому времени приперлось еще больше. И длинная муравьиная дорожка, слегка извиваясь, тянется на кухню. Это инвазивный вид насекомых, происходящий от древних предков ос, и он колонизировал весь земной шар. Нет такой страны, где бы их не существовало. Долгие века человеческий род восхищался ими, их трудолюбием, их жизнестойкостью, и тем, как дружно они работают, и тем, как общаются друг с другом, и тем, как успешно сосуществуют с другими видами. Это непревзойденные захватчики, роящиеся завоеватели. И вот теперь они оккупировали мой любимый дом. Я в состоянии войны, войны с муравьями. Я готовлюсь к трудной затяжной битве. Начал читать «Искусство войны» Сунь Цзы, который хоть и китаёза, но все же мужик умный. Высшее искусство войны состоит в том, чтобы покорить врага без боя. Что ж, тогда сейчас я их пока оставлю, а потом выберу удачный момент и уничтожу всех до единого. Будет кровь. Будет большая бойня, и я восстану победителем над разбоем и насилием и стану повелевать всеми, кто пытался меня захватить и подчинить себе. Хе-хе! Ну, а пока что мне необходимо отдохнуть. Утром надо идти на работу, а я обязан хорошо справляться со своей работой. Она для меня чрезвычайно важна. Утром я просыпаюсь в отвратном настроении. Эта чертова кошка снова вопила под окном. Она орала и орала, и даже когда я высунулся наружу в жаркую летнюю ночь и как следует обложил ее, эта проклятая тварь все равно не прекратила своего гадкого воя. Я орал и ругался, но она все равно не умолкала. И тогда из другого окна высунулся сосед и имел наглость крикнуть мне: «Заткнешься ты когда-нибудь, дебил!» Можете себе представить? Кошка, значит, пусть орет и стонет всю ночь, а мне он велит заткнуться. Вот же хамство! Тем не менее, в 05:02, купив в круглосуточной лавке горячий кофе и онигири к ланчу, я выехал от станции Китидзёдзи в направлении горы Такао. Еще и пришлось отругать в том магазине кретина-вьетнамца, который не додумался разложить по разным пакетам горячее и холодное. Куда только катится эта страна. Магазины просто кишат иностранными недоумками. Ладно, черт с ними. Ведь близится работа. Одно из моих любимых занятий в течение дня. Я прихожу на станцию и терпеливо жду своего поезда. Вижу совершенно дурацкий плакат, фотографирую его и загружаю снимок на форум. Ре Балбеска. Лао Цзи 616. Это что за херня? Как можно было уронить шляпу на рельсы? Я люблю свою работу и горжусь ею. Знаю, многим работа на нашем автомобильном заводе не доставляет удовольствия, но я никогда не мог понять, почему. Я люблю машины и автоматические манипуляторы, которые помогают их делать. Мне очень нравится, что я могу использовать там свои крепкие мускулы. Начальство ценит мою недюжинную силу, и вообще на заводе я знаменитость, потому что способен в одиночку выполнить то, что остальные делают вдвоем. А еще мне по душе однообразный, повторяющийся характер производственного цикла. Работаю я в сварочном цехе, где постоянно летят искры и рождаются белые кузова автомобилей. Я снимаю с кареток конвейера тяжелые детали, укладываю их в главный кондуктор с зажимами, который прочно удерживает все элементы в нужном для сварки положении, после чего жму красную кнопку, и все это отправляется в зарешеченный бокс с электронными манипуляторами. Там роботы сваривают эти детали. Их могучие инопланетные руки извиваются, крутятся и огибают корпус, постепенно вдыхая в машину искру жизни. Каждые 90 секунд на свет является новый каркас автомобиля, и все это начинается с меня. Когда на улицах Токио я вижу такси и прочие легковушки, меня охватывает мощный прилив гордости. Гордости от того, что я сам, собственноручно, сотворил нечто осязаемое, что являюсь важной частью этого созидательного процесса. Всем этим городским придуркам, корпящим над электронными таблицами и ведомостями, никогда не понять этого чувства. Их можно только пожалеть. Сделав еще одно фото, я загружаю его на форум. Ре — неблагодарный мерзавец-таксист. Лао Цзи 616. Я своими руками соорудил эти две тачки. А таксисты, чем они заняты? Вместо того, чтобы работать, высовываются из машины, треплются почем зря. Один из них с говором деревенщины, тот еще жиртрест. Придя на работу, я складываю все свои вещи в шкафчик. На других рабочих, сгрудившихся возле пластмассовых столиков формика и попивающих кофе, я внимания не обращаю, и они точно так же меня игнорируют. Формика — это муравьи по-итальянски. Все сводится к муравьям. Но сейчас совсем не время об этом думать, да и не место, только не на работе. Я пару раз бью себя кулаком по голове и, обернувшись, вижу заводских мужиков с какими-то очень странными лицами. Что они там, черт возьми, такое разглядывают? Конвейер запускается ровно в 06:00, и мне желательно подойти к своему месту на 5 минут раньше. И вот я тороплюсь к линии. Звучит гудок, все готовы к работе. Сегодня я на 90-секундном цикле. Быстро надеть защитные очки, кевларовые краги и нарукавники, каску. Знакомо пахнет жженой резиной. Раз-два, взяли. Левую часть конвейера на кондуктор. Затем беру с каретки и укладываю правую. Заднюю секцию на место. Поперечную балку кузова на место. Теперь выхожу за пределы области, отмеченной желтой штриховкой. Жму красную кнопку. Начинают моргать красные лампочки, и кондуктор со сложенными частями каркаса отправляется в бокс. Я бросаю взгляд вправо. Там уже законченные, полностью сваренные кузова уезжают из сварочного цеха дальше. В сварочном делаются лишь каркасы. Мы называем их белыми кузовами — body in white. Покинув сварочный цех, они отправляются в покрасочный, где их окунают в различные ванны с грунтовками и мастиками, красят из распылителей, и оттуда они выходят все такие красные, лоснящиеся, сияющие, после чего едут в сборочный цех. Ребята из сборочного думают, что они самые крутые. Но сварочные все равно круче всех. В сборочном они просто навешивают всякие мелочи и прибамбасы на уже готовый каркас, который медленно ползет по конвейеру, постепенно превращаясь в законченный автомобиль, после чего... Выдвигается кондуктор. Раз-два, взяли. Левую часть, затем правую часть, затем заднюю секцию, поперечную балку, выйти за желтую штриховку, нажать красную кнопку, моргают красные лампочки, кондуктор уезжает в бокс. Единственное, о чем я способен думать сегодня, так об этих долбанных муравьях. Я дико устал. Еще и эта кошка ночью чуть не свела меня с ума. Но почему все на свете обязательно против меня? Почему меня донимают все и вся? И даже вид этих роботов сейчас напоминает о муравьях. Их изгибающиеся манипуляторы, словно гигантские муравьиные конечности. А сам я как будто ужался до такой степени, что муравьи стали намного выше меня. Нет, надо переключить свой мозг на что-нибудь другое. С такими мыслями, как сейчас, я этот день не переживу. Необходимо подумать о чем-то более светлом и приятном. Выдвигается кондуктор. Раз-два, взяли. Левую часть, затем правую часть, затем заднюю секцию, поперечную балку. Выйти за желтую штриховку, нажать красную кнопку. Моргают красные лампочки. Кондуктор уезжает в бокс. Сегодня день зарплаты. Я знаю, что остальные рабочие уже вовсю обсуждают, как сегодня вечером отправиться в мыльный бордель. Вот же недоумки. Стоит хоть каким-то деньгам завестись в их карманах, и они спускают все на выпивку и секс. На то, чтобы какая-то глупая деваха потерлась о них на коврике своим умощенным телом. Я вовсе не такой тупой. Я, конечно, трачу свои кровные, но не на такие дурацкие непотребные вещи, как похмелье или оргазм. Я нахожу для себя нечто более утонченное. Может, схожу сегодня вечерком в хостес-клуб? Кондуктор выдвигается. Раз-два. Левую, правую, заднюю, поперечину. Теперь за пределы желтой штриховки. Красная кнопка. Моргают красные лампочки. Кондуктор уезжает в бокс. Я знаю, то, что я делаю с ними, выглядит странно. И понимаю, насколько странным кажется желание просто поспать рядом. Вот почему мне приходится подмешивать им снотворное. Ведь не так это и скверно, если разобраться. Девушка при этом никак не страдает. Большинство из них просто просыпаются утром в незнакомом отеле, напрочь забыв о том, что было накануне. Я, как могу, стараюсь не причинить им вред. Однажды было дело. Еще до того, как... Хотя не стоит сейчас об этом вспоминать. Жизнь движется дальше. Только каждый раз приходится искать себе новую. Быть может, сегодня я познакомлюсь в клубе с новой красоткой хостес. И, наконец, смогу хорошо выспаться с ней рядом. Кондуктор выдвигается. Раз-два. Левую, правую, заднюю, поперечину. Теперь за пределы желтой штриховки. Красная кнопка. Моргают красные лампочки. Кондуктор уезжает в бокс. Роботы просто гипнотизируют меня своими руками. Если кто-то окажется запертым в этом решетчатом боксе в то время, как они придут в движение, он проживет считанные секунды. Роботы слепы. Они абсолютно ничего не видят и выполняют лишь то, что заложено в их программе. Для этого и требуется кондуктор, их фиксированная базовая точка. Они знают, где находится кондуктор, и это помогает им сваривать секции корпуса воедино. Если фрагменты каркаса окажутся не там, где им надлежит быть, манипулятор робота просто пройдет через каркас, продирая, проплавляя белое тело кузова. Кондуктор выдвигается. Раз-два. Левую, правую, заднюю, поперечину. Теперь за пределы желтой штриховки. Красная кнопка. Моргают красные лампочки. Кондуктор уезжает в бокс. И если в этой клетке окажется заперт человек, а мы иногда заходим в бокс, чтобы починить того или иного робота, то его просто разрежет на части. Манипулятор робота пройдет через его тело точно горячая катана через тофу. На самом деле это не народная присказка, я сам ее выдумал, и мне она по душе. Иногда мне нравится придумывать историю загадочного убийства на автозаводе, в который один из рабочих заманивает другого в сварочный бокс и там запирает. А затем запускает робота и наблюдает, как коллегу рвут на части, перемалывают, разносят на кусочки. Кровь брызжет во все стороны, и белый каркас кузова весь усеян пятнами крови. Кондуктор выдвигается. Раз-два. Левую, правую, заднюю, поперечину. Теперь за пределы желтой штриховки. Красная кнопка. Моргают красные лампочки. Кондуктор уезжает в бокс. Да. Убить кого-либо, просто заманив его в эту клетку, достаточно легко. Существуют, конечно, правила техники безопасности, но, сами понимаете, есть два ключа, которые необходимо вставить в приборную панель, чтобы запустить роботов. Они не начнут функционировать, пока не вставить оба ключа. Также эти ключи открывают дверцу бокса, где работают роботы. Предполагается, что, входя в бокс, человек берет с собой один из ключей. Но люди вечно пренебрегают техникой безопасности. Кондуктор выдвигается. Раз-два. Левую, правую, заднюю, поперечину. Теперь за пределы желтой штриховки. Красная кнопка. Моргают красные лампочки. Кондуктор уезжает в бокс. Здесь все всегда оставляют ключ на полочке возле дверцы. Лично я так никогда не поступаю. Но, похоже, большинство работающих тут людей делают это из какого-то демонстративного доверия. Мне подобное кажется полным кретинизмом, но если это поможет устроить идеальное убийство, то мне такая глупость только на руку. Точно. В следующий раз, когда кто-либо зайдет в бокс для починки робота и оставит ключ на полочке у входа, я совершенно легко смогу запереть дверцу и запустить электронику, и либо тихонько улизнуть оттуда, либо, напротив, задержаться и насладиться видом. Кругом будет кровище. Кондуктор выдвигается. Раз-два. Левую, правую, заднюю, поперечину. Теперь за пределы желтой штриховки. Красная кнопка. Моргают красные лампочки. Кондуктор уезжает в бокс. В 16:00 по цехам разносится звонок. Конвейер останавливается, и пора отправляться по домам. Много лет назад, когда я только начал здесь работать, после смены у меня все деревенело и ныло. Ныне же ничего подобного. Мышцы в нужных местах развились и окрепли. Мое тело само теперь машина. После работы я сяду в поезд и поеду обратно в свой городок. Сегодня выдают зарплату, так что самое время спланировать вечер. Надо бы зайти куда-то подкрепиться. Может, туда, где подают рамен? Очень хочется окономияки. Но в эту забегаловку хиросимские окономияки я больше не ногой, после того, как в прошлый раз мне там нагрубили. При одном воспоминании об этом мой мозг вскипает. Нет, уж лучше съем гюдон. Примечание. Гюдон, буквально чаша говядины. Сытное японское блюдо, состоящее из миски риса, покрытого тушеной тонкими ломтиками в специях говядины и лука. Конец примечания. Вскоре я снова отправляю на форум фотографию. Ре. Говядина по-японски. Лао Цзы 616. Как же я рад, что нашел это заведение, где подают только японскую говядину. Пожалуйста, хватит кормить нас этим британским коровьим бешенством. Вы в Японии, люди. Затем я пойду домой, наведаюсь в ближайшую баню, заодно вымою голову и побреюсь, переоденусь в свой лучший костюм и отправлюсь в хостес-бар. Недавно в одном из журналов о ночной жизни Токио я прочитал, что где-то возле Роппонги открылся новый бар с хостес-иностранками. От Китидзёдзи туда, конечно, путь не близкий, но, наверное, все же стоит заглянуть. Бар «Ангел». Название мне нравится. Роппонги — это гнойная, смердячая задница. Невыносимо ходить там по улицам, видя на каждом шагу этих распущенных японок в одежде, которая толком ничего не прикрывает, и пьяных гайдзинов, пялящихся на них с вожделением. Если бы не бар «Ангел», ни за что бы сюда не сунулся. Вот во что превращается наша Япония. В тематический парк для всех этих отвратительно пьяных иностранцев. Мы работаем в поте лица, каждый день гнем спину на заводах и фабриках, в то время как эти недоумки-гайдзины по ночам развлекаются с нашими распутными сестрами. Это отвратительно. Я торопливо обхожу их на тротуаре, как можно громче фыркая, давая тем самым понять, что их присутствие здесь нежелательно. Снаружи дом не представляет собой ничего особенного. Типичная высотка с неоновыми вывесками. Пошарив по ним взглядом, нахожу бар с нужным названием — «Ангел». Он на 9-м этаже. Я снимаю фото и загружаю на стену форума, интересуясь впечатлениями о баре у тех, кто уже там побывал. Ре. Как вам бар «Ангел»? Лао-цзы 616. Кто-нибудь бывал здесь, в Ропонги, в баре на 9-м этаже? Есть что хорошее? Заходя в бар, я будто попадаю в сладкий сон. Кругом девушки-иностранки с прекрасной белой кожей, светловолосые и голубоглазые иноземные богини, еще и в красивых платьях. На первый взгляд типичный хостес-бар, однако за каждым столиком сидит японец, а с ним шикарная иностранка. Невысокий крепыш в костюме кланяется мне на входе. «Добрый вечер, сэр!» Вроде вежливый и учтивый. «Добрый вечер, уважаемый! Это ваше столь прекрасное заведение?» «Хозяин здесь Кияку-сама, а я всего лишь менеджер зала». Снова низко кланяется. «Вам уже доводилось бывать в баре «Ангел»?» «От здешних девушек просто глаз не оторвать». «Нет, ни разу». «В таком случае позвольте я объясню вам нашу систему». Он вынимает планшетик и начинает озвучивать цены. Проходящая мимо нас блондинка в ярко-красном платье машет мне ручкой. У меня проступает пот, и я понимаю, что уже не способен следить за его объяснениями. «Да-да», — то и дело киваю я, а он все говорит и говорит. «Я бы порекомендовал вам базовый вариант, но миходай. Все, что вы сами выпьете в течение 1 часа, изначальной стоимостью 20 тысяч йен. Если вы пожелаете чем-либо угостить собеседницу, то на каждом столике имеется меню с барной картой. Желаете ли выбрать девушку?» «Да, пожалуйста». Она вроде бы подходит идеально. «Я должен сообщить, что за эту услугу предусмотрена дополнительная плата в 5000 йен». «Хорошо, годится». Как-то наше с ним общение затягивается, он начинает меня раздражать. «Подождите, прошу вас, минутку, я принесу каталог с фотографиями девушек, чтобы вы могли выбрать». «А как насчет вон той? Он уже невыносим». «Которой?» «Той, что стоит вон там», — указываю я, — «в красном платье». «Наташа?» «Да, она. Думаю, она мне подойдет». «Великолепный выбор, сэр». Он поворачивается к девушке. «Наташа?» Она, шелестя своим длинным красным платьем, приближается к нам как... в точности как ангел. Ее белокурые волосы не спадают на шею и плечи, и мне вдруг становится трудно смотреть ей в глаза. Они такие яркие, что, кажется, едва меня не ослепляют. Девушка радостно улыбается. Я киваю в ответ и отвожу взгляд к стене. Куда проще будет общаться с ней, когда глаза у нее будут закрыты. Когда она провалится в глубокий сон, то будет похожа на спящую красавицу. «Наташа, пожалуйста, проводи этого джентльмена...» Он поворачивается ко мне, ожидая, что я представлюсь. «Танака», — придумываю я на ходу. В его улыбке сквозит легкий налет недоверия. «Танака» — слишком уж расхожее имя. «Пожалуйста, проводи Танаку-сан к вашему столику». «В следующий раз назовусь, к примеру, Сугиварой». «Разумеется». Ее японский — полное дерьмо. Ну и ладно. Надеюсь, во сне она не станет разговаривать». «Данака-цан, сюда, пожалуйста». Я киваю в ответ и иду к указанному месту. Мы садимся за столик, и она чуточку склоняется ко мне. Я чувствую, что ее очарование затягивает меня, как в омут, без остатка. «Что вы желали бы выпить?» Я не представляю, о чем она спрашивает. Вместо ответа медленно и отчетливо говорю ей. «Ты отлично владеешь японским». «Простите, что?» «Я говорю по-японски, ты...» «Может, по-английски она болтает лучше?» перехожу на английский. А по-английски говоришь? Немножко. О, какой у нее голос! Словно чистая музыка после того, как мне забивали уши грязью. Я буду сютю, со льдом. Она легонько кланяется, потом рукой делает знак менеджеру, и тот приносит нам на подносе бутылку сютю, два стакана и ведерко со льдом. Ставит поднос на стол, и я недовольно гляжу на него, пока он, наконец, не оставляет нас в покое. Девушка принимается неторопливо вынимать из ведерка и раскладывать по стаканам кусочки льда, которые брякают и позвякивают. Я же гляжу на ее грудь, на удивительную белизну тела, выглядывающую из-под красного платья. Запах ее духов щекочет мне ноздри, и я непроизвольно тянусь рукой к ее бедру. Она немного отодвигается от меня, наливая сютю, и я слышу приятное потрескивание тающего льда, похожее на хруст ломаемых костей. «Ну вот», — произносит она, подавая мне стакан. «Спасибо», — отвечаю я. «И откуда?» «Пардон?» Я спрашиваю, «откуда?» Она немного хмурит брови, и в первый раз я замечаю на ее лице эту мерзкую тупость. «Ты», — медленно говорю я, — «откуда?» «А, я откуда? Я из Москвы. Из России, милый». «Водка!» — киваю я. «Что водка? Ты хочешь выпить водки?» Она снова начинает делать знаки менеджеру, но я вовремя вскидываю ладонь, чтобы ее остановить. «Нет, в России водка». Пожалуй, это самый разумный ответ, который я способен придумать в таком напряжении. Насколько проще было бы объяснить это по-японски? Девица медленно кивает и выглядит слегка растерянно. Я еще ни разу не общался с русскими. О чем еще я могу с ней поболтать? Когда-то я читал «Преступление и наказание». Можно попытаться поговорить об этой книге, одной из моих любимых. В России Достоевский. «Да, это верно. Но я его ни разу не читала», — признается она. Затем прыскает смехом и касается пальцами моего запястья. «Я не люблю читать это нудное старье, милый». Тут меня прямо захлестывает волна удовлетворения. Ее наверняка впечатлила моя эрудированность. «Чего бы ты хотела выпить?» — спрашиваю я. «Я, несомненно, предпочитаю водку». «Правда? Тебе нравится водка?» «Да, милый. Ты ведь купишь мне водки, правда? Меня так измучила жажда». При этом она гладит меня ладонью по руке, и я чувствую себя желанным. «Конечно же. Все, что пожелаешь». «Спасибо тебе, милый». И она снова делает знаки менеджеру. «Водки!» — кричит она. Я переворачиваю барную карту и нахожу в ней водку. «Хренасе! 7000 йен за порцию водки!» «Что-то не так, милый?» — глядит она мне в лицо. Нет, ничего, все в порядке». Натянув улыбку, гляжу, как этот козлина-менеджер несет ей выпивку на подносе. «Как вообще можно зарядить долбанных 7000 йен за этот ничтожный шот водки?» «Спокойствие. Главное — спокойствие. Глядишь, с этого она окосеет. И, может, потом мне удастся незаметно подмешать ей кое-что в стопарик. Я уже начинаю вынашивать план, как уведу ее отсюда и отвезу в отель». Я гляжу на эти светлые волосы, сияющие голубые глаза, восхитительные округлости ее белого тела под облегающим красным платьем. И я почти в раю. Она тем временем показывает мне дурацкие фотографии своей собачонки и щебечет, не умолкая, какая-то милая да очаровательная. По мне так просто мерзкая дворняжка. И все же меня захлестывает ощущение счастья. Я упиваюсь этим всей душой, радуюсь, что вечер так чудесно складывается. И тут я вижу на своем стакане эту проклятую кошку. Наташа отлучается в уборную, и я мигом вытаскиваю телефон. «Ре. И тут кошки. Лао-цзы 616. Эти кошки везде. В нашей стране, куда ни плюнь, повсюду эти гребаные кошки». Пропустив еще несколько шотов, она оживленно рассказывает мне о том, как покупала себе платье в торговом квартале Гиндза. И тут я краем глаза будто замечаю, как что-то черненькое движется по полу бара. Неужто эти маленькие черные мрази добрались и сюда? «Пардон?» — глядит она на меня с тревогой. «Прости, что?» «Я что, уже хорошо нагрузился? Перебрал сетю?» «Ты только что сказал муравьи». «Муравьи? С чего бы мне это говорить?» «Не знаю. Ну, ты вдруг посмотрел вон туда, а потом просто сказал «муравьи». «Ах, это! Просто у меня дома муравьи в квартире. Ничего такого». «Да как-то ничего хорошего». Она глядит на меня, как на шизика. «Надо бы это поумнее обыграть». «А как по-русски «муравей»?» — спрашиваю я. Она отвечает. Я киваю с таким видом, будто что-то понял. «А ты знаешь, как будет муравей по-японски?» «Господи, да, знаю!» Оживившись, она слегка подскакивает на сиденье, и в разрезе платья показываются ее длинные белые ноги. Я хочу ей подсказать. Это... «Нет, не говори, я сама. Я это знаю, точно знаю!» Зажмурившись и сосредоточенно сморщив лицо, Наташа касается моей руки. Я ей определенно нравлюсь. Немного подумав, она открывает глаза и с надеждой глядит на меня. «Муси?» «Нет, это означает насекомые, а муравьи — это...» «Нет, пожалуйста, пожалуйста, да я сама угадаю». «Это ари», — с гордостью сообщаю я. «Ой, точно!» «Ари, я ведь знала!» «Сейчас я чувствую себя куда увереннее. От сетю мне все же удалось слегка расслабиться. А ты знаешь такую вот японскую шутку?» Я беру бумажную салфетку и рисую на ней 10 черных точек. Это детская хохма, которую знает каждый японский школьник. Однако, пока я отмечаю эти 10 точек, на ум сразу приходит картинка, как те ужасные черные муравьи ползут по моему красивому полу. У меня тут же проступает пот. На лбу, под мышками. «Ну же», — говорю я себе, — «соберись, возьми себя в руки. Ты должен быть выше всего этого. Нельзя, чтобы все опять сорвалось, как в прошлый раз. Сосредоточься». Я заканчиваю рисовать черные точки и показываю ей салфетку. Спрашиваю. «Что это, по-твоему?» «Трудно сказать». «Сдаешься?» «Да. Что это, милый?» «Это аригато», — торжествующе сообщаю я. «Аригато? В смысле, спасибо?» «Да, но тут другое. Вернее, даже... Нет, нет и нет». Она, естественно, не просекла шутки, русская бестолочь. «Послушай. Здесь 10 муравьев. 10 по-японски — то. Ари означает муравьи. Га — что-то вроде... Вот. Ну а то, я уже сказал, 10. Ари, га, то. Поняла?» Она тупо глядит на меня. «Забавно». Затем опрокидывает в рот остатки водки и с улыбкой говорит. «Ой, милый. Я уже все допила. А можно мне еще?» «Конечно. Почему бы нет? Может, мне удастся подсыпать ей кое-что в следующую порцию?» Однако, когда этот ублюдок-менеджер приносит ей водку, то приветливо сообщает, что мое время вот-вот истечет, и справляется, не желаю ли я продлить свое пребывание еще за 10 000. Я вежливо киваю, говорю, что за сегодняшний вечер уже достаточно отдохнул и расслабился, и вскоре уйду из бара. Уведу ее в следующий раз. В ожидании поезда я захожу на форум, чтобы посмотреть, вдруг кто откликнулся на мой вопрос. «Ре-ре, как вам бар «Ангел»?» «Ахо 80085. Иностранная пилотка». Когда я добираюсь до квартиры, Муравьи все еще там. Я засовываю руку в штаны, вспоминая Наташу. Рисую в воображении, как сладко она будет спать, когда я устроюсь с нею рядом. Но тут же представляю, как по всему ее телу начинают ползать муравьи. Я вижу, что она вовсе не спит, а разлагается. Ее плоть гниет и разрушается, а муравьи кишат на ее мертвенно-бледной коже. Длинными черными дорожками они бегут у нее изо рта, извиваются по грудям и животу, добираются до ярко-красных ногтей на ногах. Возбуждение пропадает, и больше его можно не ждать. Еще один рабочий день. Я неимоверно устал. Эта гребаная кошка всю ночь орала так, будто подыхает. Я вконец лишился сна. И муравьи продолжают меня донимать. Увижу где-нибудь кошку, зафутболю ей как следует. Кондуктор выдвигается. Раз, два, левую, правую, заднюю, поперечную. Теперь за пределы желтой штриховки. Красная кнопка, моргают красные лампочки. Кондуктор уезжает в бокс. Я прошерстил этот вопрос в интернете. Необходимо отравить их королеву. Иных вариантов нет. Я должен ее убить, иначе муравьи никогда не перестанут ко мне ползти. Мне необходимо подсунуть им отравленную подкормку, чтобы они принялись угощать этим друг друга и в конце концов донесли яд до королевы. Это называется трофалаксис. Примечание. Трофалаксис. Процесс обмена пищей и выделениями желез у социальных видов животного мира. Конец примечания. Как ни иронично, но я собираюсь использовать социальную природу этих тварей против них самих, чтобы их уничтожить. Все они должны умереть. Я не могу жить с ними в одном доме. Пусть твои планы пребывают во тьме, непроницаемые, как ночь, чтобы, когда ты двинешь свои силы, они обрушились, подобно молнии. Так сказал Лао Цзы. Кондуктор выдвигается. Раз, два, левую, правую, заднюю, поперечину. Теперь за пределы желтой штриховки. Красная кнопка. Моргают красные лампочки. Кондуктор уезжает в бокс. Мне необходимо снова увидеть Наташу. В этот раз все будет намного лучше. Я знаю, у меня все получится. Только бы еще один шанс и чуть больше времени. И все пройдет великолепно. Но сначала мне надо избавиться от этих гнусных муравьев. Сперва их было только 10, теперь же десятки тысяч, и я вижу их повсюду. На войне нужно избегать того, что сильно, и наносить удары там, где слабо. Я должен уничтожить муравьев до того, как они уничтожат меня. Кондуктор выдвигается. Раз, два, левую, правую, заднюю, поперечину. Теперь за пределы желтой штриховки. Красная кнопка. Моргают красные лампочки. Кондуктор уезжает в бокс. В этот раз все получится как надо. Ничто не пойдет наперекосяк. Просто надо жестко придерживаться своего плана и давать побольше снотворного порошка, чтобы она не проснулась. Я больше не хочу, чтобы девушка проснулась не вовремя, потому что тогда придется врезать ей в челюсть, а потом платить, чтобы молчала. Нет, я лучше перестрахуюсь. Дам ей больше снотворного, чем требуется. Тогда она быстрее и надежнее вырубится, а я, наконец, смогу лечь рядом с ней и спокойно поспать, так как обычно засыпал между папашей и мамашей в детстве, когда меня мучили ночные кошмары. Кондуктор выдвигается. Раз, два, левую, правую, заднюю, поперечину. Теперь за пределы желтой штриховки. Красная кнопка. Моргают красные лампочки. Кондуктор уезжает в бокс. Впрочем, мне не всегда так необходимо уединение. К примеру, я люблю поехать куда-нибудь к консен и перед кем-то оголиться. Иногда люди на меня орут, как та девица в Юфуине на Кюсю. Но меня это только сильнее возбуждает. Мне нравится еще и снимать, как люди реагируют и кричат, а потом с удовольствием просматривать эти видео. Все они тоже чертовы муравьи. Хотя в последнее время я затрудняюсь определить, где реальность, а где нет. Эти твари мерещатся мне везде. По всему городу, по всей этой адской дыре ползают муравьи. И постоянно орут кошки. Я уже не знаю точно, сплю я при этом или бодрствую. Я не чувствую себя ни живым, ни мертвым. Может, я уже в аду? Или мне все это снится? Я перестал понимать, где реальное, а где кондуктор выдвигается. Раз, два, левую, заднюю. Теперь за пределы желтой штриховки. Красная кнопка. Моргают красные лампочки. Кондуктор уезжает в бокс. Слышится тревожный звуковой сигнал. Начальник цеха орет на меня. Я опускаюсь на колени и плачу. И вот роботы безжалостно терзают манипуляторами белый кузов. Body in white. Дико орет кошка, и мой разум кишит муравьями. Они ползают по могилам отца и матери, что лежат давно забытые на кладбище. И по более чем реальному взгляду начальника цеха я понимаю, что потерял работу. Но муравьев ничто не остановит.